exultant. Shall be and every mountain and hill may blow. The crooked street and the rough places. А вот еще одна интересная музыка из «Мессии». Однако летом 1745 года Гендель переживает второй серьезный финансовый кризис, усугубленный ухудшением здоровья. Сумев оправиться, композитор в 1747 году отмечает подавление восстания якобитов созданием оратории «Иуда Маковей». Это произведение современники восприняли как слегка прикрытую библейским сюжетом хвалебную оду спасителю Англии, герцогу Камберлендскому. «Иуда Маковей», как лучшая оратория Генделя, при первом же исполнении придала композитору статус национального героя, причем всего английского народа, включая не только дворянство, но и средний класс. С 1748 по 1750 год Гендель порадовал своих поклонников целой серией новых шедевров. Это оратории «Иисус Навин», «Сусанна», «Соломон», «Теодора», а также музыка фейерверка. Последнее произведение Генделя имело особенно большой и громкий успех. Летом 1750 года композитор в последний раз посещает Германию. Вернувшись в Англию, он почувствовал, что зрение ему отказывает. После трех неудачных операций